Его нижнее паучье копье с большой скоростью отскакивает от моего хвоста. Когда он вонзается в землю, Тансан использовал его как опору, когда он вскакивает и пинает меня в грудь. Острый клинок пробивается сквозь туфли Тансан, прежде чем ударить меня. Я быстро использую свой золотой огненный глаз, поскольку время, кажется, замедляется. Я использую одну руку, чтобы удержать копье паука, в то время как я использую другую, чтобы схватить ногу Тансан. Тансан удивлен моим внезапным усилением реакции, прежде чем я размахиваю ногой и выбрасываю его. Я не хочу, чтобы он пытался плюнуть мне в лицо ядом, поэтому я не держу его рядом со мной. Тансан встает и снова нападает на меня, но на этот раз он, похоже, проскальзывает из-за истощения и наклоняет свое тело вперед. Внезапно из его спины выскочил предмет, похожий на дротик, который направлен прямо на меня, прежде чем взорваться в гигантскую паутину. Я манипулирую своим иньским ледяным посохом, чтобы расширить верхнюю часть посоха, чтобы она выглядела как гигантская круглая булава. Я указываю посох на паутину, когда он прилипает к краю посоха, прежде чем отрезать его и восстановить свой посох до нормального размера. Тансан с кривой улыбкой видит, что даже его третья духовная способность не сработала против меня. Наверное, это сработало бы на всех остальных, но я уже знаю его способности, поэтому я готов к ним. Прежде чем я снова атакую его, он быстро поднимает руки и сдается. Я сдаюсь. Я не могу победить тебя, братулин. Я также прекращаю свои движения. Вы были действительно сильны, вы даже заставили меня использовать мое самодельное умение духа в конце. Если бы мы были одного ранга духа, эта битва могла бы быть другой. Он – целое царство подо мной, поэтому он действительно заслуживает похвалы, чтобы так долго бороться со мной. Его голубая серебряная трава и методы – настоящая система управления, тогда как я скорее гибрид, который не принадлежит ни одной системе, хотя я больше склоняюсь к контролю благодаря моим методам. Вовсе нет, вам не разрешили использовать ваше второе преобразование или домен убоя. Если бы вы могли использовать это, я был бы бесполезен против вас, даже если вы использовали это нападение, использованное против обезьяны-гиганта Титана, еще в лес, ты, вероятно, убил бы меня в одно мгновение. Тансан также отступает к остальным, когда мы обмениваемся скромными словами. Юсиаган не говорил во время нашего боя, так как и у Тансан, и у меня большой боевой опыт и странные приемы, поэтому сложно их комментировать. Затем я боролся с остальными, пока Юсиаган давал им советы на стороне. Я позаботился о том, чтобы сохранить Рон Кронг и Асцер на последнем месте, так как их легче всего победить. Сначала я позаботился о том, чтобы драться с маленьким Юя и маленьким Цзином, так как они имеют больше контроля, и если я буду сражаться с маленьким Цзином без какой-либо духовной силы, я буду защищен от ее психических атак. Затем я боролся против Фэнфэна и Толстяка, потому что у них сильные атаки, из-за которых я трачу духовую энергию, чтобы блокировать ее, прежде чем сразиться с Циньером, которого я мог бы легко перенаправить и победить благодаря моим штатным искусствам. К тому времени, когда настала очередь Оскара и Рон Кронга, я израсходовал всю свою духовную силу и не мог предоставить ее своему посоху, заставляя ее исчезнуть. В бою я бы использовал свое понимание природы, чтобы добавить характеристики своим атакам. Я держал свое тело твердым и заземленным, как земля, используя свои руки, чтобы блокировать все атаки Оскара и Рон Кронга. Я тащил их в свой темп, используя свою водную природу, прежде чем нанести удар быстрым и жестоким ударом. Они чувствовали себя обиженными, когда смотрели на Юсиаган. Рон Кронг недовольно посмотрела на нее, сказав: «Почему мы должны сражаться с братом Вулином? Мы поддерживаем классы, мы не можем победить его». Юсиаган только что взглянул на нее. «Будете ли вы просить своих врагов прекратить нападать на вас, потому что вы – класс поддержки?» «Нет, сначала они нацелятся на вас, поэтому вам нужно научиться противостоять кому-то, подобному Улину». Рон Кронг выглядит сумасшедшим, но она знает, что он прав, поэтому она просто фыркает и смотрит в сторону. Глава 34. Наказание Юсиаган. После избиения мне было позволено отдохнуть и восстановить свою духовную силу, пока другие сражались друг с другом. Первыми сражались Мубай против Оскара и Толстяка и Тансан против Сяву. Бой Мубая был тусклым, поскольку Толстяк сдерживал Мубая, стреляя в огненный провод Феникса. Мубай продолжал тратить духовную силу, чтобы атаковать толстяка, и вскоре приблизился. Оскар бросил толстяка в полетный гриб, прежде чем съесть его сам. Они продолжали летать над тем местом, куда Мубай мог добраться, и толстяк стрелял непрерывным огненным проводом феникса, пока Оскар давал ему тофу для восстановления. Оскар начал терять способность летать и упал на землю, так как его влияние ослабевает на пользователя. Но Мубай уже исчерпал силу духа, в результате чего матч остановился. Борьба Тан Сан была не намного лучше, Сяву смогла отвлечь Тан Сан и применила к нему свою способность очарования, кратко ошеломив его. Сяву был удивлен, что Тан Сан был пойман, но тотчас же прыгнул на него. Тан Сан накинул на нее свою вторую паутинку, но она спокойно посмотрела на нее. Ее третья духовная способность сияла, когда она телепортировалась за Тан Сан, прежде чем она схватила его голову своими икрами, когда она использовала талию. Тан Сан проснулся от своей медлительности, когда посмотрел на Сяву, а затем мгновенно выпустил на нее еще одно ограничение паутины, заставив его связать их обоих, когда они плотно прижались друг к другу. Теленки Сяву плотно закрывали шею Тан Сан, в то время как ее спина была вверх, близко к ее ногам. Ее задница прилипла к нижней части тела Тан Сан, когда они упали и сжались еще сильнее. Тан Сан лежал лицом вниз на Сяву, делая их внешне особенно беспорядочными. В это время Ю Сяган решил прервать: «Вы все можете остановиться». Тан Сан снял сдержанность паутины, когда помог Сяву подняться. Они оба покраснели, как красное яблоко, потому что не могли смотреть друг другу в глаза. Ю Сяган проигнорировал их смущение, когда сказал: «Что ты думаешь о своих поединках?» Мубай заговорил первым, сказав: «Если бы я был в полной силе духа, они не смогли бы победить меня». Он мог смириться с тем, что я побежден, но у толстяка и Оскара нет никаких шансов против него. Ю Сяган равнодушно посмотрел на него. «Итак, вы будете пытаться убить своего врага только тогда, когда ваша духовная сила будет в полную силу». Мубай пораженный не знает, как ответить. «Вы знаете о способностях Оскара, так почему же вы дали Махун Цзюню возможность съесть гриб? Если вы остановили его вначале, победа должна была быть вашей». Ю Сяган продолжил. Он также начал ругать остальных людей, которые сражались только сейчас. Толстяк и Оскар не общались и не отслеживали, как дела у их партнера, что почти привело к избиению Оскара. Тан Сан должен был выиграть битву как духовный мастер системы контроля, но он был отвлечен и не использовал всю свою силу против Сяву. Ю Сяган с неприглядным выражением лица сказал: «Вы, ребята, стали пьяны в своем звании чудовищных гениев, эти ошибки непростительны, поэтому вы должны быть наказаны. Все вы должны бежать из Академии в Сутуа-Сити и обратно, контролировать друг другу, вам не разрешается использовать духовную силу, вам разрешается есть, когда вы пройдете 10 кругов. Тан Сан, ваша ошибка была самой серьезной, поэтому вы должны пробежать 12 кругов». Тан Сан быстро выбежал, а остальные последовали вскоре после этого. Ронг Ронг посмотрел на Ю Сягана и спросил: «Что мы делаем, гроссмейстер?» Ю Сяган обернулся, равнодушно сказав: «Вы, ребята, тоже будете бегать по кругу, у входа в академию подготовлены гири, каждый из которых должен быть один на спине, когда вы бежите. Помните, что вы – команда, если один человек не выполняет наказание, тогда никто не может есть». Циньер убегает, а Ронг Ронг теряет дар речи. Я похлопываю ее попку, таща маленького Цзиня, бегая ко входу, в то время как маленький Юя и Фэн Фэн следуют за мной. Ю Сяган неожиданно говорит: «Чэнь Вулинь, вы должны делать круг, когда ходите по рукам, и вам не разрешено менять вес». Маленькая Цзин смотрит на меня со слезами на глазах. «Папа, мне нужно на круге, я не хочу бегать». Я схватил ее за руку, продолжая тянуть ее за собой. «Конечно, все остальные делают это, поэтому вы тоже должны это делать. Ю Сяган знает, что он делает, поэтому вам будет полезно следовать тому, что он говорит». Маленькая Цзин надувает губы, но продолжает двигаться. Ронг Ронг догоняет нас, когда мы достигаем входа в академию. Есть пара корзин с нашими именами и пара весов внутри. Маленькие Юя и Фэн Фэн имеют вес 15 килограмм, в то время как Ронг Ронг весит 10 килограммов, а маленький Цзин – только 5 килограммов. Моя корзина имеет 50 килограммов, но это не имеет большого значения, так как моя выносливость фактически бесконечна. Веса могут показаться не такими уж большими, но чрезмерное утомление от ношения дополнительных весов во время пробега на 10 кругов подтолкнет их до предела. Это также, почему Юйся Ган не хотел, чтобы я помогал им, потому что это сделает это слишком легко. Я вхожу в стойку на руках, прежде чем попросить маленького Юя помочь мне надеть гири. Она надевает лямки на мои ноги, и они начинают отягощать меня. Трудно сохранять равновесие, когда дополнительные 50 килограммов постоянно меняют мой центр равновесия. Я заметил, что моя рубашка все время падала и закрывала мое поле зрения, одновременно ограничивая мои руки, поэтому мне пришлось снять ее. Теперь моя верхняя часть тела обнажена, так как девушки хорошо смотрят на мои мышцы. Мои мускулы не такие большие, как у культуриста, но вместо этого они выглядят так, будто созданы исключительно для битвы. Каждая из моих мышц четко определена, поскольку мое тело движется, заставляя их выглядеть как железные пластины, работающие как механизмы. Я с трудом хожу по рукам, девочки идут в ногу со мной. Я не говорю им идти вперед, так как я думаю, что Тан Сан и другие все равно будут ждать нас. Поскольку у меня больше выносливости, я могу тренироваться неутомимо, и Юйся Ган, вероятно, знает это, поэтому он, вероятно, позволяет мне научиться использовать мои руки в качестве еще одной ключевой конечности, чтобы сделать мои движения еще более непредсказуемыми. Кроме того, увеличивая силу рук, запястья и пальцев, я смогу контролировать технику посоха с большей силой и контролем. Юйся Ган действительно удивляет, если подумать о таких программах обучения. Хотя я и умен, но это только моя способность понимать, но я не такой мудрый, как Юйся Ган, и не могу учить других чему-либо, кроме указания на недостатки. Примерно через 15 минут мы добираемся до тех, кто нас ждал. Сначала они были смущены, почему мы так долго, но, увидев меня идущим по рукам, поняли. Извините, что мы так долго, я все еще привыкаю к тому, чтобы ходить на руках. Я извиняюсь перед ними, пытаясь взглянуть на них. Цин Ер и Сяву немного отвлекаются, но я игнорирую их, как Тан Сан и Мубай, посмотри на меня. Хорошо, мы обсуждали, как выполнить эту задачу. Мы будем бегать со скоростью самого медленного человека, поэтому мы можем сохранить как можно больше сил, оставаясь вместе. Если кто-то не в силах выстоять, мы поможем им, поменяя вес. Но я предполагаю, что учитель не позволил тебе помочь нам, верно? Тан Сан объясняет план и точно угадывает приказы Юйся Гана. Я киваю головой в перевернутом положении и говорю: правильно, если вы, ребята, дадите мне свой вес, тогда это станет слишком легким. Цель этого наказания – подтолкнуть вы, ребята, до крайности и стимулируете потенциал своего тела. Мы не тратим много времени на ожидание, прежде чем снова начнем бегать трусцой, если то, что я делаю, можно назвать бегом. Сейчас я самый медленный, но я быстро обретаю навыки движения, поэтому ускоряюсь довольно быстро. Мы скоро завершили первый круг. Это было всего лишь 6-километровое путешествие, поэтому это не заняло у нас много времени, но другие начали тяжело дышать. Прямо сейчас Оскар стал самым медленным, когда я привык бегать по рукам и благодаря своему неутомимому телу. Я тренировался в Кинг Ер и Рон Кронг в течение месяца, поэтому они получили намного лучшую выносливость, чем раньше, хотя у меня не было таких экстремальных тренировок. Маленькая Цзин, хотя и маленькая, все еще является духовным мастером типа зверей более 30 уровня, поэтому ее тело питается ее духовной энергией, что делает ее сильнее, чем Оскар. Когда мы добрались до ворот Академии, Юйся Ган ждал там с парой чашек воды. Выпей немного воды, затем продолжай. Как обычно, он держит свои слова короткими и резкими. Мы все взяли чашку теплой соленой воды, так как это помогло восстановить силы перед тем, как отправиться на второй круг. Мы пошли в том же темпе, что и мы, пройдя второй, третий и четвертый круг. На третьем круге я почувствовал, что уже достаточно укрепил свои руки, поэтому начал ходить, используя все свои пальцы, чтобы подняться. Сначала я думал, что они могут сломаться, но я мог продолжать благодаря моей регенерации в Фениксе и смог быстро их укрепить. Каждый раз, когда мы заканчивали круг, Юйся Ган ждал с чашкой воды, точно такой же температуры, независимо от времени и жары. Мы начали пятый круг, а остальные быстро замедлились. Вес на их спине ощущался как горы, поскольку Оскар больше не мог существовать. Тан Сан забрал весы у Оскара, в то время как Мубай хотел забрать весы у маленького Цзина, но я остановил его, так как увидел, что она может продолжаться. Из-за этого маленькая Цзин жаловалась мне, когда била меня по ногам, но я смог заставить ее продолжить обещание готовить много еды для нее, когда она закончит. После того, как вес Оскара был убран, он смог бегать гораздо более быстрыми темпами, поскольку он чувствовал себя чрезвычайно легким с грузом со спины. На шестом круге Литл Цзин и Рон Кронг не смогли удержаться, так как Фэн Фэн взял вес малого Цзина, а Мубай – Рон Кронг. Теперь Мубай нес на спине 25 килограммов, половину того, что я несу. Я также начал уменьшать количество используемых пальцев, заставляя их еще больше укрепляться. Теперь я, вероятно, мог пробивать отверстия в жесткой земле, используя только силу своих пальцев. Седьмой круг прошел без проблем, но в начале первого у всех были проблемы с дыханием. Полдень только что прошел, так что это при пиковой температуре. Их легкие горячие, как будто подожжены, в то время как все они пропитаны потом. Прямо сейчас Фатти не смог продолжать, остановившись, положив обе руки на колени и поддерживая его. Его жирное лицо бледно, когда он отчаянно пытается вдохнуть кислород. Все также остановились и оглянулись. Наши тела были мокрыми от пота, а наша одежда плотно прилипла к нашим телам. Это зрелище было особенно красивым для меня, так как я видела, как одежда цепляется за тела девушек, демонстрируя их изгибы. Маленькие Цзин и Сяву не были очень впечатляющими, но маленькие Юэ, Циньер и Фэн Фэн выглядели потрясающе. Я старался не смотреть на Циньер так часто, потому что она не моя женщина, но я не сдерживал свой взгляд на моих девочках. Из моих девочек Литли Юэ имеет самое развитое тело, выглядит примерно 16-летним, с потрясающими изгибами и большой грудью. Фэн Фэн следующая, и она похожа на симпатичную девочку из соседнего дома, за исключением ее взрывного характера, который разрушает изображение. У нее есть красивые тонкие изгибы, которые только немного меньше, чем у Циньера. Рон Кронг только начал развиваться, поэтому у нее на теле немного изгибов, в то время как маленькая Цзин все еще маленькая взлетно-посадочная полоса в аэропорту, хотя я никогда не скажу ей этого, иначе она заплачет. Благодаря духовной мутации Феникса маленького Юя и Фэн Фэна их выносливость намного лучше, чем у толстяка, и они долго занимались физическими упражнениями, в то время как толстяк только занимается сексом и много ест. Маленькие Юя и Мубай разделили вес толстяка. Когда мы продолжили после небольшого перерыва, я уменьшил свои пальцы до одного на каждую руку, и время от времени менял их, чтобы тренировать каждый из моих пальцев. Благодаря этой тренировке моя ловкость значительно возросла, и я чувствую, что мои руки стали железными клещами, которые могут разорвать любой металл на части. Мое ядро чувствует себя как скала, никогда не сдвигаясь ни на дюйм, когда я быстро двигаюсь двумя пальцами. Хотя моя общая сила не сильно увеличилась, сила, которую могут использовать мои руки, увеличилась более чем вдвое. Мы закончили восьмой круг и подошли к девятому. Поскольку все находятся на своем крайнем уровне, даже без весов, Оскару и Рон Кронгу трудно продолжать. Маленькие Юя и Фэн Фэн сильно потеют, так как несут тяжести, даже их естественная регенерация не справилась с этим упражнением. На девятом круге Мубай не смог выдержать вес каждого, так как чуть не упал, но его поддержали Тан Сан и моя нога. Все толпились вокруг него, спрашивая, все ли с ним в порядке. Он нес большую часть веса и помогал всем, поэтому естественно, что он измотан. По настоянию толстяка он забрал вес у Мубая, как маленький Цзин сделал то же самое. Она всегда шла рядом со мной, держась за мои штаны, используя ее, чтобы вытереть пот, но в конечном итоге впитывала себя в мой пот. Они смогли завершить девятый круг при взаимопомощи, уже 3 часа прошло с начала наказания. Юй Сяган, как обычно, ждал нас на входе, мы глотали воду, прежде чем начать на последнем круге. Они все ободрили друг друга, когда шли вместе. Оскар тоже сбросил вес, когда мы продолжали идти. Через 1 километр вес Оскара вернулся к Танксану, когда он чуть не потерял сознание. Через 2 километра маленькая Цзин отдала свои веса Мубаю, а Рон Кронгу пришлось опираться на мои ноги для поддержки. После 3 километров Оскар и Рон Кронг упали в обморок, в результате чего Танксан несла Оскара, в то время как Фэн Фэн нес Рон Кронга. Все ее веса были отправлены в толстый Мубай. У Тан Сан были некоторые проблемы, поэтому он должен был дать немного камня маленькому Юе. Циньер молча упала в обморок, неся свои веса, шокируя всех своей настойчивостью, Мубай с трудом могла ее нести, в то время как ее веса были распределены между Сяву и толстяком. Оскар и Ронг-Ронг проснулись, когда они изо всех сил пытались идти пешком с помощью других. Каждый шаг казалось, что это может быть их последним, и он был тяжелым, как будто к ним привязан миллион тонн. Вскоре мы смогли увидеть лицо Юй Сиагана, когда мы медленно шли перед ним. Как только они сделали это, не говоря ни слова, они все упали без сознания, только Тан Сан, Мубай и я стояли. Я выхожу из стойки и смотрю на Юй Сиаган. Он смотрит на других с восхищением, поскольку их решимость и командная работа тронули его. Тан Сан повернулся, когда он начал делать пару шагов. Сяву и Мубай заметили его и попытались сопровождать, но они пошатнулись на земле. Тан Сан также не смог продержаться, поскольку они втроем потеряли сознание. Юй Сиаган с благодарностью кивает головой. «Никогда не оставляй, никогда не сдавайся». «Хорошо, хорошо». Я немного смеюсь. Они довольно решительные люди. Давайте поторопимся и поможем им вернуться в академию. Я снимаю весы с девушек, укладываю их на плечи, прежде чем отнести их обратно в академию. Другие учителя потрясены, увидев, что у меня так много сил, потому что они не знают о моих способностях. Они также, вероятно, шокированы тем, что я только что понесла четверых девочек самостоятельно, блуждая. Если они должны сообщить обо мне властям, они помогают остальным студентам вернуться в академию. В нашем коттедже нас ждала пара бочек, наполненных серой лекарственной жидкостью. Была даже мини-бочка для маленького Цзина. Я раздевал девушек, когда кладу их в бочки, а потом принимаю ванну и ложусь спать. Лекарство не действует на меня, так как мое тело заживает в 150 раз быстрее, чем обычно. Глава 35. Прогресс. Литли Юэ и Фэнг Фэнг были первыми, кто проснулся. Они увеличили естественную регенерацию благодаря своим духам. Я также проснулся, когда почувствовал, что они двигаются, и вышел на улицу, чтобы увидеть их. Они двигались, как в любой другой день. Кажется, что лечебная ванна творила чудеса для них. Они быстро приняли ванну, чтобы смыть с тела все лекарства, а я проверил Ронг-Ронг и Литл Цзин. Я оставил записку, чтобы Ронг-Ронг и Литл Цзин пришли поужинать, прежде чем забрать Литл Юя и Фэн Фэна в столовую. Войдя в столовую, мы увидели на столе кучу еды, сели и начали есть. Юй Сиаган также оставил записку, в которой говорилось, что мы должны очистить все и совершенствоваться в течение ночи. Вскоре после того, как мы начали есть, вошел Мубай. Увидев еду, он быстро набросился на нее и начал съедать себя. Поглотив половину еды, он, наконец, замедлился и посмотрел на нас. Я немного рассмеялся и протянул ему записку. Он внимательно прочитал его, прежде чем кивнуть. Я чувствовал, что он почувствовал себя ближе к нам после последнего наказания. Он смог ощутить истинную силу командной работы и пережил изнурительное наказание со всеми. Тан Сан также вошел и ел спокойно после приветствия нас. Мубай увидел, что Тан Сан почти закончил есть, и спросил: «Сиасан, гроссмейстер, намного более безжалостен, чем Дин Фландер, так он тебя раньше учил». Тан Сан покачал головой. «Учитель научил меня только теоретическим знаниям, для меня это тоже первое». Учитель сказал, что тело – это основа всего, и только сильное тело может выдержать много духовной силы. Он должен тренироваться, нам для этой цели. Мубай горько улыбнулся, теперь им будет нелегко, когда их тренирует Юй Сиаган. Маленькие Юя и Фэн Фэн напирались на меня, когда они отдыхали после еды. Сяву вбежала с маленьким джингом на руках. Очевидно, маленькая джинг рыскала, когда Сяву вышла из своего общежития, поэтому Сяву взяла маленького Цзина и побежала в столовую. Маленький Цзин сидел у меня на коленях, когда я кормил ее, а Сяву сидел рядом с Тан Сан и начал есть не по-женски. Кинг Ер также вошел и молча сел рядом с Мубай, элегантно поедая ее еду, хотя намного быстрее, чем ее нормальный темп. После того, как они поели, они все расслабились, когда Сяву лениво оперся на Тан Сан. «Брат, ты прошел два дополнительных круга?» На лице Тана Сана горькая улыбка. «Нет, после того, как ты упал в обморок, мы с Дай Мубаем также потеряли сознание. Когда я проснулся, я был в бочке, наполненной лекарственной жидкостью». Лицо Сяву внезапно покраснело. Она тихо спросила: «Вы тоже были обнажены?» Тан Сан отключился, неосознанно кивнув. Сяву игриво высунула язык. «В нашем общежитии была записка, в которой говорилось, что не стоит беспокоиться, наши деревенские женщины сняли одежду. Тан Сан посмотрела на ее покрасневшее лицо и не смогла удержать его. «Сяву, ты выглядишь очень мило, когда у тебя красное лицо, совсем как яблоко». Сяву нахмурился перед ухмылкой. Она быстро посмотрела на Тан Сан и поцеловала его в губы, ошеломив его, прежде чем он начал яростно краснеть. Сяву хихикнула, когда сказала: «Брат, ты тоже выглядишь очень мило, когда у тебя красное лицо». Тан Сан обнял ее, когда он взъерошил ее волосы. «Ты уже такой непослушный, как я буду иметь с тобой дело в будущем». Маленький Цзин видел, как они целуются, и тоже хотел одного. Она подняла взгляд с моих колен и сказала: «Папа, я тоже хочу поцелуй». Я улыбаюсь, когда я поднял ее подбородок и наклонился, давая ей перевернутый поцелуй. Маленькая Цзин хихикнула, когда она наклонилась ко мне в грудь. Я также поцеловал маленького Юя и Финга-Финга. Мубай видел, что все мы близки друг с другом, и не мог не смотреть на Циньера рядом с ним. Циньер увидел, как он посмотрел на нее, когда она покраснела, а затем сожгла его бедро и отвела взгляд. Мубай горько улыбнулся, ему будет нелегко получить выгоду от Кингер. К счастью, она уже помолвлена с ним и предана ему, поэтому ему не нужно беспокоиться о любовных соперниках. Мы продолжали разговаривать пару минут, прежде чем Мубай сказал: «Оскар и остальные еще не проснулись, они, вероятно, слишком утомлены. Давайте вернемся к самосовершенствованию, мы не знаем, какое обучение будет у гроссмейстера, нас утром». Мы все кивнули, и маленькие Юя и Фэнг Фэн взяли наши блюда, чтобы помыть их. Сяву и Циньер взяли посуду Тан Сан и Мубая, как Сяву сказал. «Мыть посуду – это не то, что вы, ребята, должны делать, но вы можете помочь нам опорожнить и почистить бочки». Тан Сан и Мубай кивнули, когда мы смотрели, как девочки моют посуду. Они заканчивают мыть посуду, прежде чем вернуться, и мы вместе выходим из столовой. Мубай ведет Циньер в ее общежитие, пока я в том же направлении, что и общежитие Сяву. Тан Сан сопровождает Сяву в ее общежитие, когда она цепляется за его руку. «Брат, Ронг-Ронг вышел из моего общежития, чтобы остаться с братом Вулином. Я так одинок, почему бы тебе не прийти и остаться со мной?» — неожиданно сказала Сяву, крепко держась за Тан Сан. Тан Сан почти спотыкается, когда он идет. «Почему бы тебе не пойти и остаться с маленьким Цинем? Мужчина и женщина не должны оставаться в одной комнате, мы больше не молоды». Его лицо немного краснеет, когда он быстро отрицает Сяву. Сяву надулся и быстро сделал жалкое лицо. «Маленькая Цин любит быть одна, я не буду ее беспокоить. Мы спали вместе меньше 2 месяцев назад в этом милом розовом отеле. Брат, разве ты меня больше не любишь?» Сяву отвела взгляд, притворяясь, что рыдает в своих руках. Тан Сан почувствовала себя плохо и быстро попыталась утешить ее. «Хорошо, хорошо, я останусь с тобой, не плачь больше, Сяву». Как только он сказал это, Сяву перестала плакать и игриво высунула язык, цепляясь за него снова. «Мы добрались до моего коттеджа, прощаясь с Тан Сан и Сяву, прежде чем войти внутрь. Ронг-Ронг все еще спал в бочке. Я подожду до завтрашнего утра, чтобы почистить бочки, поэтому я заберу девушек и отправлюсь спать. Утром я возвращаюсь из царства бессмертного. Даже прежде чем открыть глаза, я чувствую, что мое тело полно влаги. Это маленькая Цзин, она должна была совершенствоваться, но похоже, что она проводила большую часть своего времени, облизывая меня. Я открываю глаза и вижу, как все девочки облизывают мое тело. Маленькие Юя и Фэнг Фэн облизывают мою шею, а маленькие Цзин и Ронг-Ронг находятся на моей груди. Они заметили, что я проснулась и посмотрела на меня. Маленькая Цзин обняла мою голову, когда она дала мне утренний поцелуй. Я похлопал ее по заднице, как я сказал. «Вы должны совершенствоваться, почему вы, девочки, облизываете меня?» Фэнг Фэнг говорит. «Ронг-Ронг проснулась совсем недавно, поэтому мы прекратили совершенствоваться, чтобы помочь ей очистить бочки. Когда мы вернулись, Литл Цзин лизал тебя, поэтому мы решили присоединиться для развлечения. Папа, ты все равно спал. Ты должен совершенствоваться, но ты спал. И ты никогда не просыпаешься, когда спишь здесь, поэтому я могу лизать все, что хочу». Маленький Цзин сказал. «Я быстро переворачиваю свое тело и толкаю маленького Цзина под себя. Я начинаю щекотать ее тело в наказание. Твой папа может совершенствоваться во время сна, но я не вижу, что происходит с моим телом во время совершенствования, поэтому я никогда не просыпаюсь. Хриплый смех маленькой Цзин звучит в комнате, когда она просит пощады. «Папа, перестань хихихи, я сдаюсь, извини, я заканчиваю ее наказание и перестаю щекотать ее». Она тяжело дышит и прячет свою нижнюю часть тела руками. Она посмотрела на меня и надула. «Папа, я чуть не мочился из-за тебя, ты больше не можешь щекотать меня, это могло бы быть забавным зрелищем». Я встаю и злобно смотрю на нее. «Все в порядке, папа не будет возражать, если ты будешь мочиться, как насчет того, чтобы я не позволил тебе пойти в туалет, так что я могу смотреть, как ты мочишься сам». Маленькая Цзин замерзает, прежде чем быстро вскочить и выбежать из комнаты, я слышу, как она кричит, убегая. «Нет, тебе не разрешено это делать, глупый папочка». Я смеюсь над тем, как она бежит в туалет, а девушки шутливо шлепают меня. «Почему ты должен издеваться над ней? Ты такой непослушный человек, потому что она такая милая». Обнимаю их и целую, прежде чем сказать им: «Давайте быстро примем ванну до того, как зазвонит монтажный колокол, я не хочу идти, будучи покрытым всей вашей слюной». Сразу после того, как мы приняли ванну и оделись, раздался звонок. Мы бросились быстро, потому что не хотели быть последними. Все прибыли довольно быстро, глядя на Юйся Ган с некоторой нервозностью. Маленькая Цзин спряталась в моей груди, когда она смотрела на Юйся Ган с опасением. Ей действительно не нравилось наказывать вчера. Юйся Ган посмотрел на нас с выражением признательности, он кивнул головой. «Вчерашние поступки сделали меня очень довольным. Я видел дух не оставлять и не сдаваться. Вы все построили свое доверие друг с другом, позволяя, вы должны закончить наказание вчера. Как команда, вам больше всего нужно доверие. Прежде чем мы начнем сегодняшний урок, Тан Сан, иди заканчивай свое наказание». Тан Сан кивает и начинает бежать ко входу. Сяву радостно проскочил за ним. «Брат, я буду сопровождать тебя, как я сказал вчера». Оскар протянул руки. «Разминка тоже работает. Мы только сопровождаем его, поэтому нам не нужно надевать гири. Остальные из нас следуют за ним, и мы все догоняем Танксан. Я ношу маленькую Цзин, потому что ей лень бегать. Ронг-ронг выглядит немного ревниво, но у нас нет никаких ограничений, поэтому она может просто бежать, используя духовную силу. Я бегаю рядом с Танксаном, когда говорю с ним. Сиасан, можно ли было бы научить нас своим техникам?» Тан Сан выглядел удивленным, но все же ответил: «Эти методы уникальны для моей секты, и они не могут быть переданы посторонним. Хотя я, единственная из моей секты, я буду соблюдать ее правила». В это время Сяву говорит: «Брат Сан, могу ли я присоединиться к твоей секте? Если ты единственный, то ты должен быть мастером секты, верно? Позволь мне присоединиться к тебе. Я думаю об этом и решаю, что от присоединения к секте Тан не будет никаких повреждений. Я не планирую создавать свою собственную секту, и я не особо стремлюсь быть выше других, иначе я бы не принял Мубая в качестве нашего босса, хотя он слабее меня. Я продолжаю следить за Сяву. Позвольте нам присоединиться к вашей секте, в будущем ваша секта потрясет мир, и все будут бояться наших имен. Другим также нравится эта идея. Это будет что-то, что свяжет нас вместе, даже когда мы покинем Шрек-академию. Но нам также нужны классные названия, которые все будут знать и бояться». У Оскара уже есть заблуждение относительно управления континентом. Кажется, Тан Сан находится в глубоком созерцании, но, видя, насколько серьезно все относятся к присоединению к секте, он также сдается. «Хорошо, но вы должны изучить правила моей секты и поддержать ее честь. Мы известны как секта Тан, величайшая из когда-либо существовавших сект. Если вы все клянетесь быть лояльными и никогда не пропускаете приемы, я научу вас, ребята, моим приемам». Глава 36. Клан Тан. Недолго думая, Сяву мгновенно клянется: «Я клянусь на небесах, я никогда не предам доверие брата Сан ко мне. Я всегда буду верен брату Сан и секте Тан и отстаиваю их правила». Это звучало скорее как признание в любви, но другие не думали об этом, так как они клялись в верности секте Тан. Девочки и я также поклялись в верности секте Тан, это поможет девочкам безгранично изучать техники секты Тан в будущем. Тан Сан кивнул, как только он получил все наши обещания. «Хорошо, мы все будем основателями Танской секты, но я чувствую, что мы все еще что-то упускаем. У нас не хватает людей, нас здесь 11 человек, Если мы сможем получить еще 3, то нас хватит на 2 команды. Кингер высказал свое мнение. Остальные кивнули. На континенте Дула обычные команды состоят из 2, 3 и 7 человек. Итак, если у нас будет 14 основных участников, этого будет достаточно для 2 команд. Хорошо, у нас будет в общей сложности 14 членов-основателей, которые являются ядром секты Тан. Но они должны быть сильными или иметь чудовищный талант, такой как мы. Если мы сможем найти людей, которым мы можем доверять, то мы также можем, пусть они присоединятся. Тан Сан сказал, хорошо, тогда, если у нас будет 14 основных членов, мы должны разделиться на 2 команды. Я и мои девочки будем одной командой, а остальные – другой командой. Мы будем командой Инь, так как есть больше девушек в моей команде, и вы, ребята, будете командой Ян, так как там больше парней. Будет лучше, если мы с девочками будем частью одной команды, потому что у нас лучшая совместная работа. Мубай также согласился со мной. Хорошо, если мы разделим наши команды, тогда вы можете пригласить 2 человек, и у нас будет 1 человек. На данный момент мы будем действовать так, как если бы остальные 3 члена были неизвестны. Мы будем делать вид, что у нас уже есть 14 участников, а на самом деле нам по-прежнему нужно 3, и я также могу использовать свою трансформацию иллюзии льда, чтобы компенсировать последних 3 участников, если нам нужно появиться на публике. Но у нас тоже должны быть классные титулы, как нас называть. 14 Девилс Танксест, каким будет мой титул? Злой король демонов величественного феникса, мне нравится этот титул. У Толстого блеск в глазах, когда он упоминает свой самодельный титул. Как насчет того, чтобы называть себя богами и богинями, представляющими что-то уникальное в нас? Что касается названия нашей группы, мы можем называться боги-хранители секты Тан. Я тоже высказал свое мнение, но толстяк растерялся. Почему боги? Быть королем демонов звучит очень круто, мы должны быть ими. Кажется, что толстяк очень хочет стать королем демонов, но у меня есть причины выбирать богов и богинь. Говорят, что как только ваш духовный ранг достигнет уровня 100, вы станете богом и сможете отправиться в царство бога. Если мы будем называть себя богами, это будет символом наших амбиций и решимости достичь уровня 100 и стать богами. Я объясняю свои рассуждения и вижу, как глаза каждого становятся ярче, когда я упоминаю, что стал богом. Отлично, это отличная идея. Мы будем называть себя богами, стремясь стать богами. Мубай взволнован этой идеей и поддерживает ее. Даже толстяк выглядел восторженным и быстро кивнул. Тан Сан немедленно согласился. Хорошо, наши титулы будут титулом богов, так что придумайте что-то уникальное для всех вас, так что это может быть наш титул божества. Может быть, я могу быть богом-пауком или богом из речной травы. Но нам нужно, чтобы каждый узнал нас, если мы просто пойдем и скажем, что мы из секты Тан, никто нас не вспомнит. Оскар поднимает следующую проблему. И Тан Сан добавляет немного. Танксест – это секта, которая специализируется на убийстве с помощью скрытого оружия и ядов, поэтому мы не можем носить что-то слишком яркое. Толстяк и Оскар выглядят унылыми, когда они не могут быть яркими, в противном случае они будут двигаться вокруг, размахивая флагом, говорящим «Мы секта Тан». Как насчет того, чтобы у всех нас были подходящие плащи, которые являются уникальными для богов-хранителей? Они должны быть плащами всего тела, которые скрывают все, кроме наших голов, тогда у нас также может быть шляпа, чтобы скрыть наши лица. Но просто цветной плащ слишком унылый, у нас должен быть образец на этом также. Я внес предложение, это может быть или не быть скрытое желание быть частью Акацуки.